А в ночь накануне битвы привиделся королю Артуру сон. Представилось ему, будто стоит на возвышении кресла на одном колесе, и в кресле сидит он сам в богатейших золотых одеждах. А внизу глубоко, будто бы чернеет под ним бездонный колодец, и в воде кишат всевозможные змеи и черви, и дикие твари, мерзкие и ужасные. И вот словно бы кресло перевернулось вверх колесом, и король упал в самую гущу гадов, и они стали раздирать его тело. И закричал король на ложе своем. Тут охранявшие его шатер рыцари разбудили его, а он был так потрясен, что долго не понимал, где находится. И пролежал он без сна почти до рассвета, а потом снова впал в дремоту. И видит король, пришел к нему Гавейн и с ним прекрасные дамы. И сказал король: «Я рад видеть тебя, племянник, я ведь думал, что ты умер. Но теперь вижу, что ты жив. А кто же эти прекрасные дамы, что сопровождают тебя?» «Это все дамы, за честь которых я сражался», — отвечал Гавейн. «Я пришел предостеречь вас. Если завтра вы будете биться с Мордредом, то будете убиты. И с вами погибнут множество воинов с обеих сторон. И потому ни в коем случае не затевайте завтра боя, но заключите перемирие на целый месяц. И в переговорах не скупитесь, лишь бы получить отсрочку. А через месяц прибудет сюда Ланселот со всеми своими доблестными рыцарями и спасет вас с честью, и убьет Мордреда и всех, кто стоит за него». Тут Гавейн и все дамы вдруг пропали, а король очнулся и велел своим рыцарям поспешно созвать к нему его мудрых советчиков. И когда они собрались, король поведал им о своем видении. И назначил король Лукана Дворецкого и брата его Бейдура отправиться к Мордреду и любым способом добиться перемирия сроком на один месяц. И не скупитесь, предлагайте ему земли и сокровища, сколько ни сочтете нужным. С тем отбыли они и явились к Мордреду туда, где он стоял с грозным войском, и там они долго его убеждали и уговаривали. И Мордред согласился, что пока жив король Артур, он будет владеть Корнуэлом и Кентом, а после смерти Артура и всей Англией. И на том они сговорились, что король Артур и Мордред встретятся на поле, каждый в сопровождении 14 человек, и лично подтвердят сей договор при свидетелях. С тем и возвратились Борс и Лукан к королю Артуру, и сказал Артур: «Я доволен, что дело почти удалось». И отправился на поле, но, уходя, король Артур наказал своему войску, что если где-нибудь блеснет обнаженный меч, пусть нападают, не мешкая, и убьют этого предателя Мордреда. «Ибо я вовсе ему не доверяю». Точно так же и Мордред наказал своему войску: «Если только заметите вы блеск меча обнаженного, нападайте не мешкая и рубите всех, кто будет перед вами, ибо я вовсе не доверяю этому перемирию. И знаю, наверное, что мой отец захочет мне отомстить». И вот встретились Артур и Мордред, как было условлено, и обо всем сговорились и согласились. Но в это самое время из куста вереска выползла гадюка и ужалила одного из сопровождающих Мордреда рыцарей в ногу. Почуяв боль, взглянул рыцарь вниз, увидел гадюку и выхватил меч свой, чтобы ее убить. И в тот же миг оба войска, заметив блеск обнаженного меча, затрубили врага и с грозными возгласами ринулись навстречу друг другу. Тогда вскочил король Артур на коня и поскакал к своим, и так же поступил и Мордред. С тех пор не видел свет ни в одной христианской земле битвы ужаснее. Разили пешие, кололи конные, носились воины по полю, и немало страшных слов было произнесено между врагами, и немало обрушено смертоносных ударов. Но король Артур скакал сквозь ряды войска Мордреда и не дрогнул ни разу. Так же и Мордред поступал в тот день, идя навстречу жестоким опасностям. Так бились рыцари целый день без передышки, пока не ложились убитыми на землю, залитую кровью.